была небесной обителью храбрых воинов? Нет, в такие небылицы она поверить не может. Но тогда кто же он такой? Торн Бладринкер. Изобретательный шутник, в распоряжении которого находится дорогостоящее оборудование, создающее полную иллюзию того, что он появляется, стоит ей только прикоснуться к мечу. Нет, это было не изображение. Тяжесть его тела, горячие губы — в этом не было ничего призрачного. И все же... Розалин знала, как она может это проверить. Если это розыгрыш, то оборудование должно быть установлено в каждой ее комнате, даже в машине. Она не собирается перерывать весь дом, чтобы в этом убедиться. Это бессмысленно. Она лучше вывезет меч в какое-нибудь уединенное загородное местечко и там снова попробует вызвать викинга. Но если он все равно явится, тогда это будет доказательством того, что он, по крайней мере, не технический трюк. А что он такое в действительности, она спросит у него сама. Но если он снова явится к ней, если она решится на этот риск, то тогда ей придется вспомнить о его ультиматуме. Если ты вызовешь меня еще раз, то тебе придется удовлетворить все мои желания и потребности. При одной мысли о том, что ей придется удовлетворять его желания, Розалин обдала их жаром. Она уже готова была пожалеть, что ее отец внушил ей такие строгие правила морали, в результате чего в свои 29 лет она все еще оставалась девственницей. Много ли найдется женщин ее возраста, которые могли бы заявить о себе то же самое? У нее была куча времени, чтобы подыскать себе друга в своем столетии, и уж, конечно, моложе лет на 1000. 60-е и 70-е были годами сексуальной революции. В 80-е женщины стали играть заметную роль в государственном управлении и почти добились равных прав с мужчинами. Менялось и отношение мужчин к роли женщин в обществе. Да, женщины, без сомнения, достигли многого, но в результате потеряли настоящих джентльменов. Берри являл собой типичный пример современного молодого человека, который пришел на смену благородной породе джентльменов. Он никогда не открывал перед ней дверь, не пропускал ее вперед, не усаживал за столик в ресторане и даже не провожал до дому. Он просто подходил туда, где они договаривались встретиться, и Розалин всегда сама платила за себя там, куда он ее приглашал. Это ей казалось вполне нормальным и естественным. Она ведь принадлежала к поколению 70-х, хотя ее взгляды на определенные жизненные вопросы были несколько старомодны. Это последнее обстоятельство ужасно смущало ее, когда она решила выйти замуж за Берри. Розалин с ужасом думала о том, что ей придется рассказать ему о своей невинности в первую брачную ночь. Дело в том, что мужчины больше не надеялись взять в жены девственницу. И она могла ожидать от Берри по меньшей мере недоверия, а то и еще хуже, всяких шуточек и насмешек. Нет, она не собиралась изменять своим моральным принципам. Берри, в свою очередь, никогда не пытался выяснить, почему она отказывается спать с ним. Он относил это насчет ее замкнутости и застенчивости, и даже впрямую говорил ей об этом, что Розалин вполне устраивало.